Военная слава испокон веков ведет к почестям. И эти почести уважают люди военные. Но было и остается в народе сдержанное отношение, недоверие, а то и презрение к высоким словам, пышным наградам и званиям, что сыпались иногда на ненюхавшего пороха полководца, на неводившего в дальний поход эскадры флотоводца, на глупого, но способного к интриге царедворца. Сколько их, военных и других, гениев, пытались слепить верхи и тайные круги, беспринципные приближенные, стоящие у трона, владетели явных и скрытых богатств, каким только пустоцветом не поклонялось общество и высший свет, каким средним, невыразительным, в лучшем случае ординарным начальникам не подчинялись армия и флот. Как звучно и торжественно произносились в 18-м и начале следующего века слова «Адмирал Войнович», «Контр-адмирал Мазини», «Адмирал фон Дезин», «Адмирал Чичагов», «Вице-адмирал Кушелев», «Адмирал Траверсе». Кто помнит их ныне? Были ли за ними выдающиеся победы, судьбоносное преобразование флота, надолго поднимавшее морское дело порядки? Нет, не было. А ведь это командиры флота разных мастей, вершители судеб многих кораблей и их экипажей, да и всей морской судьбы России. Казалось, самой выдающейся фигурой в отечественном флоте конца XVIII века был подлинный флотоводец русских эскадр адмирал Ушаков. Но прошло едва ли 10 лет после его отставки, а о нем постарались забыть в императорском дворце и в адмиралтействе коллегии, в штабах флотов и морских училищах. Вот и заканчивал свой век, забытый властью и флотскими командирами, здесь, в центре России, на Тамбовщине, опальный русский флотоводец Федор Федорович Ушаков. 40 кампаний провел он. Ни в одном сражении не потерпел поражения. Блестящие победы русского флота у Тендры, Керчи, Калиакрии, Корфу под его началом сделали имя Федора Ушакова легендарным. Но мало кто помнил об этом тогда в России. Его морские служители, оставшиеся в живых подчиненные, помнили, конечно. Но не они хранили описания, планы и схемы его сражений. Не они утверждали памятные медали в честь побед. Не они ставили памятники и обелиски. Он и сам-то с сомнением вспоминал о дальних походах и сражениях. Все силы, душу и деньги отдавал ныне убогим, больным и калекам. Глаза его были открыты, но взор их бродил где-то там, по далеким рейдам, бухтам и гаваням, натыкался на крепостные стены и прибрежные рифы. Звуки прошлого перемешивались в нем, наплывали один на другой, заставляли вздрагивать, озираться. Зашелестел камыш у берега, и зашуршали, захлопали паруса у Ахтияра. Каркнул где-то ворон, и послышалась последняя скорбная молитва над зашитыми в белый саван морскими служителями. Шли куда-то матросы, весело стучали топорами плотники, где-то рядом метнулся карп, и тут же раскаленное ядро шлепнулось в воду. Мелькнула ласточка, и теплая женская улыбка согрела сердце. Напрягаясь, всматривался в своих боевых командиров Дмитрия Синявина, Ивана Поскочина, Ивана Селивачева, Александра Сорокина, Гаврила Галенкина, Евстафия Сарандинаки. Молодцы! Хорошо ведут корабли. Набежал ветер, пытаясь закутать, запеленать одинокого адмирала, а тот отстранял его рукой, пробуя задержать видение и прошлое. Вдали от моря заканчивал жизнь величайший флотоводец Отечества. Казалось, слава покинула его навсегда, покинула раньше, чем закончилась жизнь. А может, и впрямь море не было российской стихией? Тогда, верно, не могли оценить истинное величие несухопутного гения в России. Ведь чуть более 100 лет назад лежала она на великих восточноевропейских равнинах, отрезанная от морей и океанов, являя собой обширную сухопутную державу вроде бы и не помышляющую вырваться на морские просторы. Удали